Один субъект, почуяв мое недоверие, указал мне на муравейник, будто это могло служить доказательством. Память у Еху отсутствует почти полностью. Они говорят о бедах, причиненных нападениями леопардов, но не уверены, видели ли это они сами, или их отцы во сне или наяву. Жрецы памятью обладают, но в малой степени. Вечером они могут припомнить только то, что происходило утром или накануне после полудня. Еще у них есть дар предвидения. Они со спокойной уверенностью объявляют о том, что случится через 10 или 15 минут. Например, возвещают: «Мошка укусит меня в затылок», или «Скоро мы услышим крик птицы». Сотни раз я был свидетелем проявления этого удивительного дара. Долго думал о нем. Мы знаем, что прошлое, настоящее и будущее, каждый пустяк и каждая мелочь запечатлены в пророческой памяти Бога, его вечности. И странно, что люди могут бесконечно далеко смотреть назад, но отнюдь не вперед. Если я помню во всех подробностях стройный норвежский парусник, который видел, когда мне минуло 4 года, то почему меня должно удивлять, что кто-то способен предвидеть ближайшее будущее? С философской точки зрения память не менее чудесная способность, чем предвидение. Завтрашний день более близок к нам, чем переход евреев через Черное море, о чем мы, тем не менее, помним. Племени запрещено устремлять взор к звездам. Это привилегия только жрецов. Каждый жрец имеет воспитанника, которого он с малых лет обучает тайным наукам и делает своим преемником. Таким образом, их всегда 4. Число магического свойства, ибо оно наивысшее для этих людей. Своеобразно трактуется здесь учение об аде и рае. И то, и другое находится под землею. В аду, где светло и сухо, пребывают больные, старые, неудачники, люди-обезьяны, арабы и леопарды. В рай, который они представляют себе темным, промозглым местом, попадают король, королева, жрецы и все, кто был на земле счастлив, жесток и кровожаден. Почитают Еху бога, чье имя дерьмо, и кого они, наверное, измыслили по образу и подобию своего короля. Это уродливое, слепое, беспомощное существо с неограниченной властью. Воплощением его, как правило, служит змея или муравей. После всего сказанного, думаю, никого не удивит, что за все время моего пребывания у Еху мне не удалось поговорить по душам ни с одним из них. Слова «Отче наш» ставили их в тупик, ибо у них нет понятия отцовства. Они не в силах постичь, каким образом акт, совершенный 9 месяцев назад, может быть связан с рождением ребенка, и отвергают такую причинность за давностью и неправдоподобием. Надо сказать, что женщины все, без исключения, торгуют своим телом, но не все становятся матерями. Язык их очень сложен. Он не похож ни на один из тех, какие я знаю. Мне нечего сообщить о членах предложения, ибо не существует самих предложений. Каждое односложное слово выражает общую идею, уточняемую контекстом или гримасами. Слово «нрз», например, выражает такое понятие, как разбросанность или пятнистость, и может обозначать звездное небо, леопарда, стаю птиц, оспина на лице, брызги, а также рассыпать что-либо или броситься в рассыпную, потерпев поражение. Слово «хрл», напротив, указывает на нечто объединенное, плотное, и может означать племя, ствол дерева, камень, кучу камней, собирание камней, совет 4 жрецов, соитие и джунгли. Произнесенное иначе или с другими ужимками, слово может приобретать противоположное значение. Не будем слишком удивляться. В нашем языке глагол «туклев» тоже означает и раскалывать, и оставаться верным.